Ольга Ясницкая. Кодекс скверны. Книга первая. Проклятая четверка. Озвучено по заказу литературной платформы Lit Space. Lit Space. Литература без границ. Откройте мир новых историй. Ссылка в описании. Глава 21. Сонный дворец роптал возмущенным эхом. Но Корнут назло пропечатывал каждый свой шаг, как пропечатывает вердикт на пишущей машинке, распаленный вопиющей несправедливостью помощник судьи. Ночной вызов в Каструм не стал неожиданностью. Решение сенаторов вызвало у Юстиниана недовольство. Но, спрашивается, на черта нужна королева, если ей не хватает мудрости хотя бы до утра умерить супружеское негодование. Один из алых львов у кабинета заградил собой дверь, не дав постучаться. «Сожалею, господин канцелариус, но его величество очень занят». «А я здесь, по-вашему, на праздной прогулке под луной?» — вскипел Корнут, но тут же одернул себя. Больно уж у обоих гвардейцев сконфуженные физиономии. «Дайте пройти, рядовой». «Лейтенант Ашфорд», — сдернул нос лев. «Нет, почти рядовой Ашфорд, если не уберетесь с дороги». Гвардеец неохотно отбрецнул в сторону, и Корнут трижды стукнул в дверь. Громко, размеренно, так, как смел стучаться к королю только самый приближенный. Изнутри донеслось ворчание, какая-то возня. Что-то металлическое зазвенело по каменному полу. Спустя минуту дверь приотворилась ровно настолько, чтобы смогла протиснуться худенькая фигурка. Девчушка чуть не врезалась в Корнута, еле слышно пролепетала извинения, пряча лицо под растрепанными золотыми прядями. Оторванный рукав платья сполз до самого локтя, обнажив еще по-детски угловатое плечо со свежей ссадиной. Корнут приподнял ее лицо за подбородок, чуть наклонил вбок, рассматривая разбитые губы. Зеленые глаза мутные, ресницы слеплись от слез. Бедняжка. Страшно представить, что ей пришлось пережить, пока увядающая стерва пряталась от грозы в своих роскошных покоях. Корнут разжал пальцы. Пташка встрепенулась и улетела. Воздух в кабинете стоял тяжелый, пропитанный терпким ароматом ягод с горькой примесью перегара. Юстиниан развалился в кресле, забросив ноги на кофейный столик. Волосы растрепаны, рука свисала с подлокотника, на неряшливо закатанном рукаве темнело пятно. В полумраке его лицо казалось вырезанным из дерева. Пустой взгляд мазнул по Корнуту и нырнул на дно бокала. «А-а-а! Это вы?» — бессветно произнес он. «Видели? Вот, полюбуйтесь!» Перстень поймал отблеск лампы. Корнут прошел к письменному столу. Серебряный бокал, напарник королевского, со звоном отскочил от ботинка и врезался в золоченую ножку кресла. На краю, рядом с полупустым графином, лежал залитый вином вечерний выпуск «Народной правды». «Декоративный король алчит власти», — кричали с главной страницы жирные, расплывающиеся от вина буквы. Ниже, шрифтом помельче, «Сенат на страже рассудка. Спасение прибрежья от вредоносных законов». «Алчит власти». Хороший посыл, но верен ли адресат? «Когда-то в юности я принял участие в турнире по фехтованию. Но ни одной медали мне заполучить не удалось». Юстиниан сделал длинный глоток из бокала. «Знаете, что сказал мне на это отец?» «Нет, ваше величество». «За мои достижения, — сказал он, — боги наградили меня старшим сыном. А чтобы мою душу не сгубила гордыня, мне послали тебя». Корнут сочувствующе хмыкнул. «Как ни прискорбно, больше всех нас недооценивают собственные отцы». Юстиниан отмахнулся. «Он всегда нахваливал своего ненаглядного наследничка. Урсус то, Урсус это. Но вот что я вам скажу, Корнут. Его слова научили меня не тратить время на то, в чем я никогда не буду достаточно хорош, а концентрироваться на своих талантах. И знаете, что мне давалось лучше всего?» «Как же не знать? Не найдется в прибрежье еще одного умельца так виртуозно просаживать целые состояния за один присест. «Дипломатия?» — предположил Корнут. Юстиниан фыркнул. «Дипломатия? Кому она нужна? Нет, Корнут, добиваться своего. Вот в чем мне нет равных. Отец, Урсус, эти дурачьё-сенаторы, все они допустили одну и ту же ошибку. Считали меня пустым местом, неудачником, декоративным корольком. Болваны». «Нет, так никуда не годится. Нельзя позволить Юстиниану выкинуть сгоряча какую-нибудь глупость. Репутация короны и без того хрупче девичьей чести, особенно после гладиаторских боев. Подумать только, не пощадили какого-то там выродка». «И каков ваш план?» — осторожно справился Корнут. «План...» «А, собственно, никакого!» Юстиниан, запрокинув голову, разразился хриплым смехом. «Законопроект отклонен. И у меня нет ни малейшего представления, как заставить этих надутых индюков передумать. Им плевать, что за мной армия и полиция. За ними же заветы! За ними народ! Народ, который теперь благодаря их пропаганде будет смотреть на меня, как на шута. Как на декоративного королька!» «Так завоюйте этот народ. Дайте им то, чего никогда не сможет дать Сенат». «Например?» Юстиниан выплеснул на пол остатки вина и жестом велел налить еще. «Что такого особенного я могу им предложить?» «Безопасность?» Корнут взялся за графин. Король скривился, будто бы в усмешке, но слишком уж кислый. «Не говорите глупостей. Кого сейчас волнует безопасность? Прибережье не знало войны с момента его основания. А дикарями никого уже не запугаешь». Корнут выдержал паузу, пока вино наполняло бокал. Потом, словно между делом, заметил. «Тогда, может, стоит выявить нового врага. Например, безумных еретиков, задумавших освободить оскверненных». В раздумье Юстиниан постучал пальцами по подлокотнику. «Любопытно. Только не понимаю, как это ударит по Сенату». Корнут многозначительно улыбнулся. «В этом мире всякое может случиться, Ваше Величество. И порой даже самые уважаемые люди заражаются безумными идеями». Слай терпеть не мог, когда что-то с занозой застревало в голове. Тревоги, сомнения, злость. Все легко выбивалось либо тренировкой, либо мордобоем. Все. Седой, принцесса, перо. Все, но не это. Не слова Лии. Не чертов принципс, которому и рыло-то не начистить. До самого вечера Слай слонялся по загону, не зная, куда деться от дурных мыслей. А те жужжали и жужжали, как навозные мухи. И так до тех пор, пока он не решил. Хватит. Покинуть часть не составило труда, хотя его не остановили бы даже наглухо запертые ворота. Маскировку Слай сбросил у бараков, выловил первого попавшегося сервуса и за шкирку оттащил в укромное место. «Где кабинет принципса, знаешь?» Глаза сервуса и без того, смотрящие в разнобой, разошлись, словно противники перед спаррингом. «Знаю». «Веди». «Но это запрещено. Тебе нельзя покидать сектор». «Захлопнись и делай, что велено». Для надежности Слай подбодрил Косоглазого под затыльником. Тот почесал прямиком к звездному холлу, да так лихо почесал, что Слай едва поспевал за сутулой спиной. При каждом удобном случае он сбрасывал маскировку. Пустой проход, можно не скрываться. Аллея или открытое пространство — лучше не рисковать. Несколько раз им попадались всякие вельможи да стражники. На серую тень они обращали внимания не больше, чем на булыжники под ногами. Слай же могли заметить только, если бы он поддался искушению отвесить пенделя какой-нибудь надушенной заднице. И подвернись ему принципс, он бы так и поступил. А Твин... Нет, она бы не предала. Ни за что. Не после стольких лет мытарств в грёбаном легионе. И все же он здесь, в этом лысеющем сквере. Крадется, как малек, решивший стянуть хлеб из столовки. Хотя мог бы просто плюнуть и забить, но не забил. Хотелось избавиться от сомнений. Хотелось убедиться, что Лия просто напустила хмари. Сквер закончился, и Сервус, вильнув влево мимо широкого крыльца с парой светильников на стене, свернул за угол. По какой-то причине эту часть двора освещением не шибко баловали. Несколько фонарей вдоль аллеи, а дальше темень, разбавленная хилым светом всего нескольких из добрых дюжины окон. Здание заканчивалось круглой башней, такой же безжизненной, как и двор, на который она глядела своими выеденными темнотой глазницами. Сервус остановился у неприметной двери. «Тебе сюда, направо и до конца коридора. Предпоследний кабинет!» Проблеял он куда-то в темноту и тут же резво затрусил прочь, не дав и слова вставить. «Что ты тут ищешь? Нахрена оно тебе?» Бубнило в башке, пока Слай крался мимо запертых дверей, мимо нудного, клюющего носом, мимо ковыляющего Сервуса с пустым ведром. Его не замечали, и он их тоже. Он старался не думать, сколько придется здесь торчать, и что делать, когда силы начнут иссякать. Его волновало только одно — маленькая фигурка на другом конце коридора. Слай хотел остановиться ровно напротив, но Твин, будто почувствовав что-то, посмотрела прямо сквозь него, затем оглянулась на 48-го, сторожащего самую дальнюю дверь. Пришлось выдержать дистанцию. Минута сменяла другую. Ничего не происходило. 59-я продолжала считать кирпичи, а Слай — припираться с собственной совестью. «Ну и кто ты после этого, 70-й?» — тошнила та. «Забыл, как Твин рисковала ради лекарств, чтобы ты не подох от горячки. Забыл, как прикрывала тебя в драках со старшаками. Да сколько всего! Сразу не вспомнить. А тут ты притаился, как гнусный доносчик. Самому-то не противно?» «Противно. Еще как». Твин ни разу не дала повода усомниться в себе. Ни разу не предала. Ни разу не отвернулась даже в темный час. А он повелся. Да еще на кого? На Сервуса. Бестолочь. Совесть победила. Слай согласился с ней, что ведет себя как мудак, и уже собрался вернуться в часть, как вдруг дверь отворилась. На появление принцепса Твин не отреагировала. Но когда тот, запирая кабинет, обратился к ней, поклонилась и шагнула ближе. Слай тоже приблизился, краем глаза отмечая, в каком кармане исчез ключ. Принцепс стоял к нему спиной. Твин, опустив глаза, хмурилась. «Попробуй, тебе понравится», — донеслось отчетливо. «Я не уверена, что можно». «Это всего лишь лакомство. Ну уже, смелее». Твин приспустила маску и сунула что-то в рот. Уголки губ дрогнули в улыбке. «Вкусно. Что это?» «Терроны. Медовая нуга с орехами. Забирай, это для тебя». Твин замялась, но только для виду. Слай хорошо знал этот блеск в глазах. Давно же она не смотрела на него так, с теплым, почти детским восторгом. «Купилась. И на что? На сраную жестянку со сладостями». Слай с трудом обуздал порыв свернуть подонку шею. Остановил его вовремя всплывший в памяти спор Керса с 48-м о самой идиотской смерти, которую им доводилось слышать. Победила Керсова байка о болване, рискнувшем нагадить в горгонью нору. Без сомнения, история об оскверненном, прихлопнувшем помощника короля на глазах у половины замка, заняла бы первое место на 100 лет вперед. Но проучить старого ублюдка все же стоило. Слай исчез. Перестал существовать. А то, чего не существует, невозможно ни услышать, ни почувствовать. Шаг. И рука в кармане пальто. Шаг назад, а добыча уже приятно холодит ладонь. Принцепс даже не дернулся. «И кто тут еще смерк криволапый?» 59-я, вся такая невинно смущенная, поблагодарила своего нового покровителя, но жестянку не взяла. Промямлила, что недозволено, что старшая рассердится, А Принцепс, сочувствующе повздыхав, заверил, что не собирался доставлять ей неприятностей. Ну да, не собирался. Когда Принцепс с Твин поравнялись с 48-м, Слай воспользовался моментом. Отпер замок и прошмыгнул в кабинет. «Устроить, что ли, погром?» «Нет, слишком уж просто. Хотелось чего-то изощренней, пообиднее». От идеи наложить свеженького прямо на столе среди стопок бумаг тоже пришлось отказаться. Сервусы уберут, ублюдок даже не заметит. Слай подергал ящики стола. Заперто. Повертел в руках деревянный коробок с каким-то барахлом. Сунул за пояс игрушечных размеров кинжал. Пригодится. На полках с книгами ничего интересного не нашлось. А вот в шкафу его поджидал достойный трофей. Слай выдернул шарообразную пробку, нюхнул содержимое кувшина. Сделал глоток, а распробовав терпкую пряность, осушил добрую половину. Тут-то и родился коварный план мести. Слай поставил кувшин на пол, расстегнул портки и прицелился. Посудина радостно забулькала, не учуяв подвоха. А меткость так вообще загляденье, ни капли не пропала. 48-го перекосило бы от зависти. Заткнув назад пробку, Слай слегонца взболтал новоизобретенное пойло для аристократов и вернул кувшин на место. На сердце сразу отлегло. Хотя свернуть говнюку шею было бы гораздо приятнее. Когда Слай вышел из кабинета, коридор уже пустовал. Ключ он подбросил к порогу, а весь обратный путь в часть раздумывал, как быть дальше. Дело дрянь. Ствин и так, последнее время все идет через жопу. А тут еще этот напомаженный говнюк со своими подарочками. Долго ли она продержится под таким напором? Вывести бы ее на откровенный разговор, вправить мозги. Но если прознает, что он за ней шпионил... Разборок еще не хватало. Лучше обыграть все так, будто ее сдали. И был кое-кто отлично подходящий для этой роли. Слай решил перехватить 48-го после ужина, но не тут-то было. Твин вдруг приспичила попрактиковаться с Хистом. И сразу из столовки она утянула Харо на тренировку. Только после пересменки стражников, ближе к полуночи, они наконец разошлись. Твин в загон, 48-й в душевые. Там-то его Слай и подловил. «Слушай, брат, я тут за Твин беспокоюсь. Что-то в последнее время она сама не своя. Тебе так не кажется?» «Нет. Рожа каменная, будто и не видел, как она с Принцепсом в коридоре шушукалась. Вечно с ним так. Но сдаваться Слай не собирался. Может, что-то на службе не ладится? Или лезет к ней кто?» «Нет». «А этот, как его? Ну, тот хрен, которого она сторожит. Он так пялился на нее в тот раз. Она тебе часом на него не жаловалась? Понятное дело, мне она не скажет, но вдруг тебе? Или, может, заметил что-то подозрительное?» «Нет». «Уверен? А я вот другое слышал». 48-й вместо ожидаемых уверток вдруг схватил его за грудки. «За дебила меня держишь. А дверь запертую, значит, сквозняк открыл». «Какого смерга?» Слай оттолкнул его от себя, едва сдерживаясь, чтобы не залепить оплеуху лживому говнюку. «То есть ты все знал? Видел, как он к ней жало пристраивает и молчал?» «Это не мое дело». «Очень даже твое!» Слай ткнул пальцем ему в грудь. «Она же твоя сестра! Ты хоть раз думал своей пустой башкой, в какое дерьмо она может влипнуть?» 48-й молчал. Долго молчал. И Слаю представилось, как у того в голове со скрипом крутятся заржавевшие шестеренки, что в тех часах, однажды найденных Керсом в пустошах. «Сами разбирайтесь», — наконец выронил Харо. «В смысле сами? Мы твоя стая! Ты должен был все сразу мне рассказать!» «Нихера я тебе не должен». На этих словах Харо отвернулся и принялся стягивать рубаху. Вот и весь разговор. «Долбанный выродок!» — бурчал Слай себе под нос, покидая душевые. «Ну ничего. Теперь хоть знаю, кто тут крыса». И ведь чуял раньше в нем гнильцу. А все Твин с Керсом. Защищали подонка, мол, хороший он, просто другой. Вот тебе и хороший. Слай замедлил шаг. У входа в загон в темноте кто-то прятался. Присмотревшись, он различил две тени. И, кажется, тени тоже его заметили. Одна вступила в лужу света из приоткрытой двери, и он с облегчением признал в ней старшую. «70-й? Ты почему еще не в загоне?» Обычно сдержанная 83-я оказалась чем-то очень недовольной. «Да вот, ты из душевых? Там кто-то еще есть?» Он пожал плечами. «Только 48-й. Приведи его, сейчас же!» Язык так и чесался ляпнуть, что «коли так надо, пускай сама за ним и прется». Но тут от темноты отделилась вторая фигура, и Слаю подумала, что день сегодня не такой уж и поганый. Да, приятного мало, зато каждый говнюк получит по заслугам. Восемьдесят третья обернулась, несколько рисковато, продолжая хмуриться. Определенно все еще злится. «Вы хотя бы предупредить меня могли?» Равена устало вздохнула. «Прошу, не начинай. А я все же начну. И вот что я вам скажу, госпожа. Вам крупно повезло, что 70-й служит стальному перу, а не тому же начальнику гвардейцев. Представьте, что было бы, если бы вас схватили». Равена мысленно похвалила себя, что не рассказала ей об урутанцах. Иначе безобидным ворчанием не обошлось. «Знаю», — вздохнула она. «Но меня подняли среди ночи. Что мне оставалось?» «Отказаться!» — отчеканила легата. Спустя короткое и молчаливое негодование добавила. «Или потребовать моего присутствия. Мне не оставили выбора. Так же, как и мы им». Равена вложила в свой взгляд, в свою интонацию как можно больше укора. «Это совсем другое, госпожа. Позволить им выбирать такое же безрассудство, как и ваша авантюра с 70-м. Что ж...» Спорить Равена не намеревалась. Но свое взяла. Теперь ее сложно упрекнуть в молчаливом потворстве несправедливости. «Большие победы требуют больших жертв. Надеюсь, сегодняшняя победа обойдется без них. Не волнуйтесь, госпожа, они не настолько отчаянные. Думаю, до крайних мер не дойдет». Легата закрепила сказанное ободряющей улыбкой и, толкнув дверь, пропустила Равену вперед. Морок уже предупредил остальных, поэтому ее появление не стало неожиданностью. Разве что новички, сгрудившиеся словно цыплята поближе друг к другу, настороженно следили, как Равена, приветствуя каждого улыбкой, прошла в середину казармы. К этому времени вернулся 70-й, неся в руках стопку одежды. На вопрос своей старшей, где его напарник, заверил, что тот скоро придет. «Новенькие, подойдите ближе», — велела легата. «Намордники можете снять». Кто-то выполнил приказ не слишком охотно, кто-то, наоборот, с живым любопытством. Равене подумалось, что, быть может, кто-то из этих смущенных, все еще немного неуклюжих янцов и есть тот самый Танаиш, отчего клинка шаман напророчил ей смерть. Но как тут быть уверенной? Его видения с тем же успехом могли быть плодом отравленного дурманным зельем разума. «Полагаю, вам известно, кто я», — заговорила Равена. «Но, к сожалению, о вас я пока ничего не знаю. Поэтому предлагаю исправить столь вопиющую несправедливость и познакомиться». Глаза 59-й превратились в подозрительные щелочки. Остальные рассматривали гостю вполне дружелюбно, с интересом, но никто не решался представиться первым. Пришлось взять инициативу в свои руки. 70-й, мне уже посчастливилось познакомиться с тобой, но я, к своему стыду, так и не успела выразить тебе свое восхищение. Твоя победа на смотре весьма впечатляющая. Скорпион поклонился. «К вашим услугам, госпожа». Про себя Равена отметила, что вдобавок к впечатляющим навыкам у него невероятно обаятельная улыбка. И, кажется, его подружке пришлось не по нраву, что улыбка эта предназначалась не ей. Досадно. Ведь вызвать ревность — последнее, к чему стремилась Равена. «Но восхищаться можно не только победами. Твоя храбрость, 59-я, достойна подражания». «Благодарю, госпожа». Лесть смягчила колючий блеск черных глаз, но на ответную улыбку девчонка не расщедрилась. Тут уж и великан не выдержал. 306-й к вашим услугам, госпожа». «Приятно познакомиться, 306-й». Равене пришлось задрать голову, чтобы рассмотреть его лицо. Удивительно добродушное для таких габаритов. «Ты еще огромнее, чем казался. Не хотела бы я очутиться на месте твоего противника». Великан так и надулся от гордости. затоптался в смущении. Много ли этим сломленным душам надо? Ласковое слово, улыбка. И вот даже самый устрашающий на вид преисполнен симпатией. А еще Равене не терпелось изучить реакцию 48-го. Что она скажет о нем? Смягчится ли черствость? Или, что вероятно, его подкупит возможность заполучить славную историю для госпожи? Но 48-го все не было. Равена остановила взгляд на миловидном скорпионе с самонадеянной ухмылкой. 19-й, госпожа! Тот отвесил поклон, неожиданно изящный. Но было в его движениях нечто еле уловимое, то ли фарс, то ли насмешка. «Рада нашей встрече, 19-й. Твой бой мне тоже запомнился», — раздался сдавленный смешок. «Чего не скажешь о шустром?» Скорпион с меланхоличным, словно не выспавшимся лицом, пихнул локтем остряка 70-го и поклонился. 287-й, госпожа!» «Чемпион по уходу в нокаут». Казарма наполнилась смешками. Улыбка коснулась даже губ 83-й, но мельком. Брови вдруг выгнулись дугой, а глаза изумленно распахнулись. «Это еще что за выходка?» Веселье выключилось, как по щелчку пальцев. Всеобщее внимание устремилось на дверь, вернее, на 48-го, отчего-то голова, но, судя по каменному спокойствию, совершенно не обеспокоенного этим обстоятельством. Равена изо всех сил старалась смотреть только в черные провалы глазниц или хотя бы на грудь, на затейливую вязь татуировок. Но взгляд неумолимо тянула ниже. Наверное, не пристало принцессам так глазеть, но она впервые видела воочию пресловутую мужскую гордость, о которой фрейлины с восторженными смешками шептались за чашечкой чая. До сих пор ее представление об этом самом ограничивалось академическими иллюстрациями в учебниках по анатомии. Но боги всемогущие! Если эта штука у всех мужчин таких размеров, то лучше уж до конца жизни ходить в девственницах. «Эй, 48-й, ты прикрылся!» — посоветовал Морок. «Да не жало, болван! Рожу!» — сострил 67-й, и казарма взорвалась хохотом. Насмешки собратьев нисколько не задели 48-го. С поистине королевской невозмутимостью он прошествовал мимо рядов коек, а, поравнявшись с Равеной, посмотрел на нее с такой ошеломляющей ненавистью, что ей стало стыдно перед собой за свою же наивность, за свои детские чаяния получить от этого уродливого и злобного существа преданность или хотя бы защиту. Легата была права. У таких, как он, не бывает возлюбленных. Ненависть ко всему плещется у них у краев. Пара капель любви им равносильно гибели. Выплеснется все. Как же потом жить с пустотой? Нет уж, пускай в телохранителях остается Морок. Во всяком случае, он не такой страшный и не переполнен злобой. «Где твоя одежда?» А вот хладнокровию 83-й можно было только позавидовать. Среди новичков завязалась перепалка, но длилась она недолго. В итоге 59-я отвесила своему возлюбленному подзатыльник и куда-то исчезла. А через мгновение появилась с другой стороны со стопкой одежды и бросила ее на койку, видимо, принадлежащую 48-му. Легата наклонилась к уху Равены. «Прошу прощения, госпожа. Такой уж у них юмор. Ничего, самое время привыкать. Ну, раз уж все в сборе...» Равена окинула взглядом скорпионов. «Как считаешь?» Слова застряли у нее в горле. Ворон, расправив огромные крылья, казалось, вот-вот сорвется с широкой спины, вопьется когтями в свою жертву. Равене хотелось верить, что вся эта нелепица про воронов, псов и вольные звезды — банальная аллегория, к которой так любят прибегать мистификаторы. И чего совсем не хотелось — видеть, как слова шамана обретают новый смысл и довольно однозначный. Вот он, ворон. Причем в самом наихудшем воплощении. Его необузданный нрав, его безосновательная ненависть. Проще смириться с собственной смертью, чем приручить такого. Хотя 59-й, это же как-то удалось. «Госпожа?» Равена с трудом оторвалась от спины 48-го. «Ах да, просто задумалась». «Ладно», — кивнула 83-я. «Тогда пора. Скорпионы, смирно! У госпожи для вас есть новость. Но сначала я введу новичков в курс дела». Это был знак. Гомон мгновенно стих. 67-й с несколькими соратниками будто невзначай отступили за спины новичков. Еще двое, не дав 48-му натянуть рубаху, подогнали его к остальным. Легата Туман на его общих чертах изложила ближайшие цели и планы на легион. Затем передала слово Равене. «Все вы славные воины, прирожденные бойцы», — заговорила она. «И жертвы. Жертвы высокомерия и глупости, предрассудков и тщеславия. Слишком долго вас использовали, слишком долго за вас решали. Слишком долго ваша жизнь зависела от чужой прихоти. Кем быть? Как сражаться? Как умереть? Вы привыкли к этому. Вас приучили. Вам сказали, что так должно быть». Скорпионы ловили каждое ее слово. Кто-то проглатывал, как 306-й, не закрывая рта для добавки. Кто-то морщил нос, как это делал 19-й, с вызовом уперев палец в ремень. И лишь 48-й, как бы небо не рухнуло, будь это кто-то другой, следил за ней с каким-то нечеловеческим, мертвенным равнодушием. И все же они слушали. Равена сменила ритм, заточила голос для решающего удара. «Но сегодня все изменится. Сегодня вы сами решаете, кем быть. Сегодня вы выбираете, кому служить. Выбираете, за что умереть. Пора сопротивляться, скорпионы. Пора заявить о своих правах. Мы — те, кто готов сделать первый шаг. Мы — те, кто готов заставить свободных считаться с нами. Я спрашиваю вас, скорпионы, на чьей вы стороне? С теми, кто клеймил вас? С теми, кто считает вас выродками, нелюдями? Или с нами? Выбор за вами. Но только один. Только сейчас». Первым высказался 19-й. «Выбор, как же? А если я не на чьей стороне? Что тогда?» «Твое право», — Равена повела плечом. Немного нервно, но вряд ли кто-то это заметил. «Понимаю, моих слов может быть недостаточно. Но что насчет стального пера? Это вас убедит? Совсем недавно я встречалась с Севиром, их предводителем. Он на нашей стороне и готов нас поддержать». 234-й присвистнул. «А вот это отличная новость!» «Я-то думал, без пятого мы и даром им не сдались», — потер затылок 67-й. «Но коли так...» «Эх, повеселимся, братья!» Скорпионы воодушевленно загомонили. Все, кроме новеньких, которые неуверенно переглядывались, словно перебрасывая решение на соседа. 70-й что-то шепнул своей подружке, отчего та еще больше помрачнела. «Это чего?» — прогудел великан. «Жопы драть свободным будем. Если да, то я с вами». «Тогда добро пожаловать», — улыбнулась ему Равена. Следующим присоединился тот самый скорпион с сонным лицом, заявив, что все лучше, чем сторожить двери. За ним последовал 70-й, вызвав неприкрытое недовольство у своей подруги. Вцепившись ему в руку, она что-то неразборчиво зашипела, поглядывая то на Равену, то на 83-ю. «Твин, не нужно. Остановись», — 70-й умолял ее взглядом. Но упрямица лишь угрюмо насупилась. В ее нерасцелованном красотой лице было нечто тревожно отталкивающее, и, к своему удивлению, Равена поймала себя на жалости. Но не сочувственной, а какой-то холодной, почти брезгливой. «Вы так и не ответили на мой вопрос», — вновь взял слово 19-й. «Что будет, если кто-то из нас откажется?» «Ничего не будет», — опередила Равену легата. «Но изгоем в стае не сладко. Не мне вам рассказывать». «Плевать мне на стаю. И на господ плевать. Но от них я хоть знаю, чего ждать. А от вас вот нет. Так что при всем почтении...» 19-й отмерил Равене полупоклон. «Я лучше постою в сторонке». «Хорошо». 83-я сделала шаг вперед, очутившись почти вплотную к великану. «Что насчет тебя, 48-й? Тоже переждешь в сторонке? Так, так. А ты, 59-я?» Краем глаза Равена уловила холодный блеск в руке 234-го. Легата не стала полагаться исключительно на способности своих скорпионов. Она вооружила их и даже заранее придумала легенду попытки побега на случай, если кому-то хватит глупости пойти против воли большинства. Теперь ее слова о том, что достаточно заполучить верность вожака, приобрели более глубокий оттенок. Не зря надзиратели легиона допускают и даже поощряют иерархию среди оскверненных. Не объединить, но подавить инакомыслие — вот в чем истинное предназначение стаи. Однако некоторые слишком упрямо цеплялись за свое инакомыслие. И 48-й, что самое обидное, оказался одним из них. Без слов, без предупреждений, просто удар. Находившегося слева Скорпиона снесло в сторону. На бунтаря набросились сразу двое. В этот же миг среагировала и 83-я. Одно касание, и великана затрясло, как в лихорадке, а изо рта выступила пена. Легат отняла руку, и 306-й рухнул на пол, словно марионетка с перерезанными нитями. Казарму разорвал крик. 19-й отчаянно отмахивался, молотил кулаками воздух в попытках избавиться от чего-то, чего никто, кроме него, не видел. Морок же стоял неподвижно, но взгляд его цепко удерживал жертву. Что-то дернуло Равену в сторону. Там, где она только что стояла, бухнулось чудо тело. Кажется, Скорпион с сонным лицом. «Осторожнее!» — прыгнул ей 253-й. 48-го к этому моменту угомонили. Один повалил его на колени, заломив руку за спину. Второй приставил нож к горлу. По черным узорам на коже тянулась алая дорожка. «Останови их!» — крикнула Равена Легате, испугавшись, что с ее вороном может случиться непоправимое. 83-я обернулась, перехватила взгляд и, смекнув, о ком речь, рявкнула Скорпионом, чтобы без крови. Потасовка закончилась. 59-ю удерживал 67-й. Причем удерживал буквально. Прижимал ее спиной к себе, словно лакомую добычу. В глазах его блуждали багровые всполохи. Тонкие губы скривились в хищном оскале. Под пальцами, впивающимися девчонки в щеку, разрослась красная паутинка, словно боль пускала корни прямо под кожей. Единственным на ногах оставался 70-й. На полу валялся канцелярский нож. Опасная бритва в руке 234-го впивалась ему под подбородок. «Нужно его заткнуть!» — 128-й взглядом указал на мечущегося 19-го. «Не то все стражники сбегутся!» Легата в нескольких широких шагов очутилась рядом с несчастным, окутанным кошмарной иллюзией морока, и в одно прикосновение заставила его утихнуть. «Кретин!» — накинулся 70-й на своего буйного собрата. «Нахрена ты вообще рыпался? Брось, старшая, мы все поняли. Отпустите ее!» Он волновался за свою подругу и вполне оправданно. Глаза 59-й закатились, угловатое тельце била крупная дрожь. И только благодаря объятиям своего мучителя она все еще не корчилась на полу в припадке. «Гляди-ка, как спесь сразу слетела!» — осклабился 67-й. «Боишься за свою сучку, да? Правильно, бойся. Больше 5 минут еще никто не выдержал». На лице 70-го читалась паника. К его чести достаточно точное представление о сложившейся ситуации. 83-я и здесь не прогадала, посоветовав именно его в роли делегата. Равена лишь надеялась, что у него хватит благоразумия согласиться с ее условиями. Иначе придется прибегнуть к запасному плану, а его вряд ли можно назвать гуманным. «Он готов к диалогу, госпожа», — сказала Легата. «Мы дадим вам еще один шанс». Равена прошла мимо Шустрого, который уже начал приходить в себя, и остановилась напротив 70-го. «Но только при условии, что вы будете выполнять любой приказ и при этом держать рты на замке». «Так и будет, госпожа», — без раздумий заверил он, не сводя глаз со своей подруги, словно это могло продлить ей жизнь. «Если кто-то из твоих друзей заикнется о наших планах», — продолжила Равена, — «она умрет. Если попытаетесь саботировать, она умрет. Если у меня или у 83-й возникнут хоть малейшие сомнения в вашей преданности, она умрет. Советую учесть. Слух о нашей сделке обязательно дойдет до стального пера. Ты ведь понимаешь, что сделает с вами Севир, если со мной что-то случится?» «Понимаю». «Замечательно. И в качестве гарантии мне нужна клятва». 70-й перевел взгляд на Равену. На его скулах заиграли желваки. «Вы ее получите», — выдавил он. «Нет, не твоя». Равена приблизилась к 48-му. Пальцами отвела лезвие ножа, порез на ладони болезненно заныл. «Поклянись перед своей госпожой верно служить мне и защищать меня даже ценой собственной жизни». 48-й оскалился, как скалится на охотника, угодивший в капкан хищник. В глазах, словно высеченных из обсидиана, полыхала ярость. Борется с собой, хочет помочь своей подруге, но молчит. Значит, клятва для него не пустой звук, и это облегчает задачу. Два козыря в игре по приручению Равена уже получила. «Жду!» Взгляд она не отводила, даже не моргала. Тишина. «Дружище, я бы на твоем месте поторопился», — лениво протянул Морок. «И, кажись, совсем хреново». Словно в подтверждение 59-я захрипела. Из ее носа поползла струйка крови. 67-й с тревогой взглянул на свою старшую. Тут уже не выдержал 70-й. «Грёбаный осёл, она же умрет!» И осёл, похоже, наконец-то понял. «Клянусь». «В чем?» — хлестнула его Равена, словно кнутом. «Верно служить и защищать вас». Пауза. «Ценой собственной жизни». «Все слышали?» — Равена оглянулась на 70-го. «Я принимаю клятву. Но если она будет нарушена, ты знаешь, что случится». Глава 22. Как бы оскверненные дети не были похожи на человеческих, ни в коем случае нельзя забывать, чем они являются на самом деле. За безобидной внешностью такого ребенка в первую очередь скрывается опаснейшее существо, способное убить любого без раздумий и сожалений. Только воспитание в страхе и преклонении перед свободными позволяет сохранить контроль над этими монстрами. Выдержка из устава оскверненного легиона. «Опаздываешь, 48-й?» 83-я отлепилась от стены, но тень осталась. Видать, чтобы присматривать за новым псом своей хозяйки. «Обыск устроили». «Странно», — поморщилась переносчица. «Должны же были вызвать. Ну и как все прошло?» Глаза забегали. Испугалась, сучка, что их нычку вскроют. Жаль, у клопов в мундирах мозгов не больше, чем у их постельных сородичей. «Нормально», — переносчица разгладилась. «Хорошо. Но тогда удачи в почетном карауле». Всю ночь считать кирпичи. Велика честь. Здешние же кирпичи мало чем отличались от любых других в замке. Обычные стены, обычные двери. Чуть просторнее, чуть больше уродливой лепнины, но не более. Коридор пуст, двери заперты. Ни шагов, ни голосов. Как будто случилось чудо, и все вдруг сдохли. Снаружи разгуливал ветер, дышал в щели, хлопал ставнями. Стук неритмичный. Два удара, пауза. Ровно 11 секунд. Потом длинный скрип и опять стук. Будто впустить требует. «И вот зачем тебе сюда, дурень? Нет здесь свободы. Одни кирпичи». На прежнем посту хоть глазу было за что зацепиться. Шныряли всякие. И Твин была. Твин. Сам виноват. Нельзя было привязываться, нельзя. Привязанность мешает, толкает на всякие глупости. А все Керс, дружба, семья. Грёбаный Керс, вечно из-за него проблемы. Знать бы, как он там. Из-за двери раздался звон. Легкий, мелодичный. Колокольчик. Хорони шелохнулся. Пускай звонит. Да хотя бы пока рука не отвалится. Звон стал настойчивее, резче. Да что там у нее, припадок, что ли? Он толкнул дверь. Полумрак, густой и уютный, не соринки. Все на своем месте. Свободные любят казаться чистюлями, но дерьмо изнутра метлой не выметишь. За столом она. Отблеск лампы запутался в золоте прядей. Накидка сползла с плеча, кожа гладкая, безупречная. Никак у него, не резанная, не рассеченная, не сшитая заново. На запястье — браслет. Серебро, блеклое, почти белое. Два блика. Один под ладонью, другой ниже. Тень от руки пачкает страницы раскрытой книги. Читает. Видать, шибко умная. Как Керс. Только он настоящий, а она нет. Слишком правильная, слишком красивая, пустая. Девчонка с упреком уставилась на него. «Ты не слышал, как я тебя звала? Ну что же ты встал у порога? Входи, только прикрой дверь». Харо хлопнул дверью погромче и отшагнул в тень, куда свет не дотягивался своими желтыми когтями. «Подойди ближе, я не кусаюсь», — сказала принцесса. «В этом вся разница между нами. Ты не кусаешься, я — да». Он сделал еще полшага вперед. «Мне кажется, нам стоит обсудить вчерашнее. Я против насильственного подчинения, но ты должен понять, у нас не было выбора. Мы не можем рисковать всей группой из-за нескольких несогласных. Поэтому я уточню условия нашей сделки. Надеюсь, они смягчат твое справедливое негодование. Обещаю, я освобожу тебя от клятвы, как только наш план будет осуществлен. Если пойдет, как задумано, к концу января, ты будешь свободен. Во всех отношениях. Что скажешь, 48-й?» «Будто у меня есть выбор». «Его нет, это правда. Но не слишком уж и высока плата за славную историю для госпожи, не так ли?» «Защищать шкуру заносчивой девицы — сомнительная слава». «Возможно». Принцесса улыбнулась, как блеск лезвия. Красиво, но опасно. «Я рада, что мы пришли к взаимопониманию. Тогда закрепим его более близким знакомством. Я слышала, вы даете друг другу прозвище. У тебя оно есть?» «Есть». «И какое же?» «А то сама не знаешь». Принцесса выгнула бровь. «Упрек? Да пошла ты». «Знаю», — сказала она. «Но хочу услышать из твоих уст». «Ага, дрессировка. Госпожа велела, Харо тявкнул. Госпожа велела, Харо помахал хвостом. Хрена тебе, лысого стерва». Ответа девчонка не получила, отчего недовольно нахмурилась. «Ты не слишком разговорчив, я смотрю». «Цепным псам не положено». «Понятно». Без розового ротика вырвался вздох. «Прощупываем границы, значит?» «Границы. Границы были где-то там, вчера, когда еще была иллюзия выбора». «Что ж, цепной пес», — сказала принцесса. «Если тебе комфортнее просто выполнять приказы, я не против. Для начала сними маску». «Хочешь поиграть в «угадай, где у чудовища нос»?» Сама напросилась. Харо скинул капюшон и, щелкнув застежкой на затылке, избавился от маски. Девчонка поспешила прибавить яркости лампе. Так делают детишки, напуганные страшной сказкой. Затем она поднялась из-за стола. Накидка зацепилась за спинку стула и соскользнула на пол. Точно змея сбросила кожу. Плечи худые, гладкие, как у каменной статуи в звездном холле. Косточки тонкие. Переломить такие в два счета. В ямочке между ключицами осела тень. Так и хочется всадить туда нож. Или надавить пальцем, ощутить рельеф, теплоту кожи. Две мысли сталкиваются, искрят. Во рту вкус ржавчины. Шаг другой. Она все ближе. Знает, где его взгляд. Хочет, чтобы смотрел. Вот же змеюка. «И как тебе, цепной пес, хорошо живется в замке?» Голос звенит, как тот грёбаный колокольчик. «Сносно. Как крыси, запертой с крысиным королем, вернее, с королевой». «Именно поэтому ты не захотел присоединиться к нам? Доволен хозяйскими подачками?» «А чем недовольна ты? Койка жестковата? Или харчи горчат?» Девчонка деланно супится, а взглядом насмехается. «Ну-ну, плохой пес. Не рычи на хозяйку». Злость всегда была Харо неразлучной спутницей. Не очень расторопной, правда. Постоянно отставала на несколько шагов. Тут она его и догнала. Что-то в башке хрустнуло, лопнуло, как перетянутая тетива. Горло девчонки узкое, хрупкое, будто выточенное из яичной скорлупы. Стоит надавить и раскрошится. Но он почему-то не давит. Пульс улавливается даже сквозь перчатку, быстрый, но ровный. Не боится. И все-таки пустышка. Она не дергается, не отворачивается. Смотрит своими змеиными глазами. Нет, не пустышка. Хуже. «Думаешь, я твоя верная собачка?» — прохрипел Харо. «Думаешь, можешь помыкать мной, как захочется?» Девчонка улыбается, будто знает, будто понимает. «Что мне мешает сейчас сломать тебе шею? Или ты впрямь веришь, что напугала меня своими угрозами?» «Нет», — спокойно отвечает она. «Не напугала. Но ты этого не сделаешь». Харо сжимает пальцы сильнее. Чувствует, как горло поддается, как пульсирует артерия. Губы чуть приоткрываются. Дыхание касается его щеки, подбородка. Еще немного, и он сможет переломить ей позвоночник, точно прутик. Но если промедлит, то, кажется, уже не сможет. «Ты не сделаешь этого», — повторила девчонка. «Потому что знаешь, что без меня не видать тебе ни подвигов, ни истории для госпожи». «Придушить гадюку — тоже подвиг. Слишком много чудовищ в одной комнате». «Неужели? Так что же ты медлишь?» Шепот сухой, будто шелест жженой травы в мертвых пустошах. Глаза, как вода в заброшенном колодце. Черная, стоячая, зацветшая, с зелеными бликами. Где-то там, под толщей гнили, что-то шевелится. Харо не хочет смотреть, но не может не смотреть. Взгляд цепкий, оценивающий. Сдирает кожу слой за слоем, процарапывается до сути. Пальцы сжимаются еще сильнее. Сквозь перчатку прощупываются крошечные кольца хрящей. Еще чуть-чуть, и на одно чудовище станет меньше. Черт, черт, черт! «Почему я?» В горле скребет. Он сам не понимает, зачем спрашивает. Может, чтобы проверить? Может, потому что ей ответ важен? «Почему из всего долбанного загона ты выбрала меня?» Она откидывает голову назад, смотрит на него будто свысока. И вот оно, то, что скрывалось под толщей. Не омерзение, насмешка. И насмешка эта хлещет пуще кнута. «Потому что ты особенный, Харо». Ее рука касается его щеки. От ее прикосновения что-то скручивается внутри. Похоже на страх. Не тот, что был при первой вылазке в туннеле иной, когда что-то резко изменилось, а потом уже приходит понимание, что нет больше той привычности, спокойствия или, того хуже, прежнего себя. «Ошейник не для тебя», — шептали ее губы. «Уже не розовые, сухие, натреснутые, ищущие влаги. Так и хочется...» «Нет, не хочется. Черт!» «Ты мечтаешь о свободе», — давит она. «Как и я». «Хмарь! Только последний недоумок мечтает о том, чего не существует». «Так будь честен с собой. Когда еще тебе выпадет возможность отомстить надзирателям или даже уничтожить легион?» «Не слушай ее, девка хуже смерга». Но ее голос уже просочился. Теперь вцарапывается в его мысли. «Я могу дать тебе эту возможность, Харо». «Замолчи. Ты просто используешь меня». «Да, в каком-то смысле. А ты можешь воспользоваться шансом, который я даю тебе. Видишь, мы нужны друг другу». Харо отдернул руку. На горле остались красные пятна. Кретин. А ведь так просто было сломать. Стены слишком давят. Воздух невозможно вязкий. Лучше уйти, отдышаться от этой хмари. «Ты спросил, чем я недовольна?» — донеслось в спину. «Если останешься, я расскажу тебе». «Мне плевать!» — пальцы надавливают на дверную ручку. «Все, хватит. Уходи». «Разве?» Одна его половина кричит, чтобы валил отсюда к хренам, а вторая... Вторая хочет понять. Хочет остаться. Хочет слушать этот голос. «Говори». «Хорошо, поступим так». Принцесса заскользила к столу. Слова шлейфом тянулись за ней. «Ты расскажешь мне свою историю, а я свою. Как считаешь, честный обмен?» «Смотря что ты хочешь знать». «Ну...» Тонкие пальцы подцепили нить с бусинами. Мутно-белые, крупные. Одна глухо стукнулась о браслет. «Например, как ты попал в легион? Помнишь ли своих родителей?» «Искренний интерес? Нет. Ради забавы. Хочет поразвлечься с диковинной зверушкой. Подавись, стерва». «В легионе с рождения. Родителей никогда не видел». «Как это с рождения? Прямо в Терсентами родился? Разве такое бывает?» «Как видишь». Густые ресницы затрепыхались. «И ты даже не пытался хоть что-нибудь узнать о своих родителях?» «Не пытался. Но как-то раз Керс раздобыл его досье. Не очень-то и хотелось на самом деле, но этот же везде свой нос сунет». Харо был несказанно рад услышать, что парочка малолетних кретинов заделала его еще во время обучения. Его сразу в инкубатор пристроили. Придурков увезли в Апертам, подальше. На том великая родословная 48-го и закончилась. Лучше бы Керс не умел читать. «Оба скорпионы. Родился в Южном Терцентуме». «Так ты южанин. А как попал в столицу?» «В фургоне». «Ну, разумеется». Девчонка улыбнулась. Все так же красиво, с ямочками на щеках. «Но это не так уж и опасно». «Я имела в виду, почему ты не остался там, в Южном мысе?» «Распределили». Самое сложное было попасть в регнумский список счастливчиков. Шансов всего два. Либо родишься с ярким хистом, как у Керса, либо набиваешь нужное количество морд. Первое — удача, второе — дело практики. Харо с удачей не дружил, так что пришлось работать кулаками. «Не представляю, каково это — не знать своих родителей. Я хотя бы отца помню». Веселость принцессы испарилась. Взгляд утонул где-то в темном углу. Подушечки пальцев смялись о бусины. «Папа очень любил меня, а мама умерла, когда мне не было и года. Думаю, я убила ее. Не намеренно, конечно, но...» Принцесса подняла глаза на Харо, будто вспомнив, что он все еще здесь. «Когда отец узнал, он начал искать пути, как спасти меня от легиона. И нашел бы. Я верю, если бы не мой дядя». «Так ты... бракованная принцесса». Керс бы оценил иронию. «Да, Харо, я скверненная. Как видишь, не так уж и велика между нами разница. Теперь ты понимаешь? Ты не цепной пес, а я не твоя хозяйка. Мы действительно нужны друг другу». Впервые за вечер ему не нашлось, что сказать. Не от злости, она закончилась. Не от досады, не даже на свою пустоголовость. Что-то здесь неправильное. Так быть не должно. Девчонка ничего не добавляет, не торжествует, не давит. Просто ждет. Но ее слова уже проскреблись под черепную коробку. Черт! День не задался с самого утра. То у одного младенца подскочила температура, то другого понесло так, что трижды за час приходилось менять пеленки. То весь инкубатор, словно сговорившись, вопил, что уши закладывало. Хлопоча то одной люльки, то другой, Наня едва успевала смахивать пот со лба, мечтая присесть хотя бы на минуту. Ноги уже гудели от беготни. Наконец, успокоив последнего карапуза, она прокралась к выходу и, задержав дыхание, осторожно отворила скрипучую дверь. У самого порога застыла напарница. Хмурым взглядом она сверлила Нане, только и успевшую приложить палец к губам. «Еле утихомирила», — зашептала она, притворив дверь. «У номера 6 жар. Проверяй его каждые полчаса. И 8-му побольше воды давай. Да пеленки меняй почаще». «Разберусь как-нибудь», — с кислой миной Джина протянула какую-то бумагу. «Лучше объясни-ка мне вот это». «Документ, как видишь. Что в нем не так?» «Считаешь себя самой умной? Какой к чертям лохматым сервус? Да она же скорпион чистой воды!» «Я написала все как есть. А ты бы не совала свой нос куда не следует». «Все как есть, говоришь?» Напарница издала нервный смешок. «Ладно, давай поглядим. Так-так, почему хист не указала, а? Она же в темноте лучше кошки видит». «Тоже мне велика способность», — деланно отмахнулась Нани. «Ну забыла, что с того?» «А про когти ты тоже забыла? Да она, когда вырастет, порвет любого, что гиена кролика». Опасения Джины были понятны. Сокрытие информации — серьезная провинность. Но отдать им фиалку — ни за что. «Выслушай, прошу». Коснувшись руки напарницы, Нани заглянула ей в глаза. «Ну, прикипела я к ней, понимаешь? Не смогу я, если ее туда, к скорпионам. Добрая она, сломают ведь». «Не пари чушь. Таковы правила. Сломают, значит, так тому и быть. Но скрывать такое от надзирателей... Нас же вздернут, моргнуть не успеем». Наня вцепилась в ее рукав. «А кто узнает? Девчонка научена, хистом не светит, а выдержка у нее, будь здоров. Не выдаст она себя, поверь мне. Я об этом позабочусь». Джина, покачав головой, высвободила руку. Никого я покрывать не стану, ясно тебе? Если узнают, расскажу все как есть. Да хоть так. Просто не выдавай, умоляю». Наня в отчаянии тряхнула ее за плечи. «Мы ведь должны друг за друга горой стоять. Иначе медяк ломаный нам цена. Иначе до скончания времен ходить оскверненным с клеймом и кровь свою проливать на потеху свободным». Джина поджала губы, и когда Наня, сладив с отчаянием, отступила, брезгливо фыркнула. «Мой тебе совет, подруга. Оставь эти глупые фантазии и не забивай ими головы малькам. Не быть нам свободными. А если и дальше так продолжишь, на суку уже висит петля как раз для таких, как ты». С этими словами Джина разгладила примятый рукав и скрылась за дверью. С тяжелым сердцем Наня ожидала наступления ночи. Тревога никак не хотела униматься. Напарница, конечно, та еще язва, но не сдаст, не посмеет. Предательство среди своих карается молниеносно, с особой жестокостью. Оскверненные впитывают это с малых лет. Няньки учат ему подопечных, старшие вбивают его в голову младшим. Негласные законы, передающиеся из поколения в поколение, чтятся превыше всего, иначе не выжить, иначе превратиться им всем в зверье или, того хуже, в безвольное стадо. Хотя они не так уж и далеки от этого. Но как знать, быть может, однажды все изменится. Наня вспомнила, как ее саму наставляла старая няня Сервус. «Мы чего-то стоим, только если держимся вместе», — говорила Лил. «И когда оскверненные это поймут, легион рассыплется, что трухлявое бревно». Лил зажгла надежду на лучшее будущее, и Наня сохранила эту искру, пронесла ее сквозь годы, делясь ею с другими, как умела. Неважно, будет ли результат сейчас или через 10 лет, важно, что в детских умах закрепится понимание, что такое любовь, что такое сочувствие и взаимовыручка. Когда за окнами стемнело, Наня незаметно выбралась из барака и, пройдя по уже давно проторенному маршруту, пролегающему за хозяйственными постройками, выудила запасной ключ и открыла замок. Дети не спали, ожидая очередную сказку. Преданные, словно щенята, они с радостным визгом окружили свою няню. Фиалка по своему обыкновению ждала своей порции ласки, пока Наня обнимала и расцеловывала младших. Ни тяжелый камень на сердце, ни ноющее предчувствие чего-то непоправимого, ни предательские проступающие слезы не заставили ее скрыть улыбку. Она ведь так важна малышам. Кто-то приобнял ее со спины, обвил ручонками шею. «Что с тобой, Наня?» Фиалка прижалась к ее щеке своей, приятно защекотав пушком кожу. «Почему ты плачешь?» «Это ничего. Просто соринка в глаз попала». «А какую сказку ты сегодня нам рассказываешь?» — коверкая слова, спросила малышка рядом. «Пожалуй, а...» Дверь барака грохнулась о стену. На пороге выросла грузная фигура мастера. «Что тут происходит?» — рявкнул он, держа руку на кобуре. «А ну, живо все по местам, шлюхи на отродье!» Перепуганные мальки бросились в рассыпную, натыкаясь друг на друга, словно вспугнутая стайка. Фиалка не шелохнулась, лишь больно вцепилась в плечи и зарычала на мастера, глухо, утробно, как загнанный звереныш. Наня подскочила, прикрывая собой подопечную. «Я задал вопрос!» Мастер метнулся к ней, грубым рывком схватил за рубаху, притянув к себе так близко, что его вонючее дыхание ударило в нос. «Какого черта ты здесь шляешься после отбоя?» «Простите, господин, я просто рассказывала детям сказку». «Сказку? Про то, как подделывала досье?» Он толкнул ее назад, так что спина больно ударилась о стену. «Да я с тебя шкуру сдеру, дрянь поганая!» Его пальцы сомкнулись на ее запястье, скользкие, как угри, но с хваткой капкана. Мастер потащил ее к выходу, но тут позади раздалось рычание, от которого на затылке зашевелились волосы. В один прыжок фиалка очутилась на его спине и начала остервенело рвать когтями толстую куртку. «Фиалка, нет!» Наня закричала, но девочка ее не слышала. Взревев, словно раненый вол, мастер схватил малышку за руку и швырнул через себя, как тряпичную куклу. Фиалка ударилась боком о землю, жалобно взвизгнула, скорчилась. «Так вот, чему ты их учишь, дрянь!» Голос мастера сорвался почти на вой. нападать на свободных?» Он провел языком по губам. Взгляд жадный, злой. «Еще поглядим, чья возьмет. Гоните их всех во двор!» Ожидающая снаружи пара плетчиков бросилась выполнять приказ, покрикивая, раздавая плеухи и грубо выталкивая из барака хнычащих несмышленышей. «Прошу, они же еще дети!» — умоляла Наня, пока мастер, словно мешок, волочил ее к столбу для провинившихся. «Они же ни в чем не виноваты! Это все я! Я просто хотела дать им немного любви!» «Захлопни пасть!» Он ударил ее наотмашь, так что во рту тут же посолонело, а в глазах вспыхнули искры. Потом толкнул ее, и она причем ударилась о вогнанное в землю бревно. «Любви она хотела! Да что вы, выродки, знаете о любви!» Зажав ладони рот, чтобы не застонать от боли, Наня смотрела, как малышей одного за другим выталкивают во двор. Больше всего ей было страшно за Фиалку. Столько раз твердила ей скрывать хист, сдерживать себя. Теперь поздно. Теперь наказание неизбежно. Оставалось лишь молить госпожу, чтобы оно не было слишком жестоким. Последний из всех плетчик вытянул за шиворот брыкающуюся Фиалку и, протащив ее по земле, швырнул к ногам мастера. Тот усмехнулся. Не без удовольствия. И пнул малышку сапогом, тяжело, без жалости. Потом бросил перед ней нож и извлек револьвер. «Подбери, тварь!» Фиалка вся сжалась, поблескивая горящими ненавистью глазками, угрожающе оскалилась. «Я сказал, подбери!» — повторил мастер, наводя на малышку огнестрел. «Умоляю вас, господин, пощадите ее!» — взмолилась Наня, хотя понимала, что тщетно просить здесь кого-либо о милости. «Делайте со мной что угодно, только не наказывайте ее! Никого из них! Они ни в чем не виноваты!» «Быстро взяла нож, мразь!» — мастер взвел курок. Фиалка вздрогнула от щелчка и обернулась на Нане. В глазах вопрос, что делать? Наня с трудом сглотнула. «Делай, что велит господин, милая». Малышка нерешительно подняла нож. «Любишь свою няню, соплячка?» Мастер оскалил зубы. «Хорошо, очень хорошо. Видишь вот эту штуку?» Отблески фонаря вспыхнули на отполированном металле револьвера. «Стоит мне только нажать вот сюда, и твоя уродливая башка разлетится на тысячи мелких кусочков. Но я не убью тебя, если ты прямо сейчас подойдешь к своей ненаглядной няне и всадишь в нее этот вот нож. Выбирай, ты или она?» Фиалка вновь оглянулась. Покрытая короткой шерсткой личико исказилась то ли от боли, то ли от ужаса. Маленькие клыки обнажились, глазенки заблестели от слез. «Ну же, псиный выкидыш! Считай до трех! Один! Два!» «Давай, Фиалка, сделай это!» — закричала Нани. «Три!» По двору прокатился выстрел, смешиваясь с детскими визгами и плачем. Фиалка съежилась, выронив нож, зажала уши ладонями. «Второй раз не промажу», — процедил мастер, наводя на нее револьвер. Наня собралась силами, выпрямилась, стараясь не выдать дрожь в руках. Нельзя, чтобы дети видели страх. Нельзя, чтобы чувствовали его. Не все из них понимают, что на самом деле происходит, и это к лучшему. Пусть думают, что это просто очередное наказание. «Фиалка, милая», — тихо позвала она, — «делай, что велит господин мастер». Малышка, поколебавшись, подобрала нож и, прихрамывая, приблизилась к Нане. Кто-то из старшеньких заревел навзрыд, видимо, догадавшись, что сейчас произойдет. «Заткнитесь, сукины дети!» Один из плетчиков замахнулся на стоящего поблизости мальчишку. Фиалка передернула плечами, глядя на нож в своей руке. Потом подняла глаза на Нане. «Нет, не могу. Можешь, моя хорошая». Мастер без раздумий застрелит малышку, если та не выполнит приказ. И тогда вместо одного трупа будет два. «Давай, девочка моя, будь смелой. Но тебе будет больно». «Не будет, обещаю». Наня потрепала малышку по голове и склонилась над ее ухом. «Я тебе никогда не говорила, но у меня есть секретный хист. Я не чувствую боли. Совсем не чувствую, только притворяюсь. Не веришь? А ты попробуй. Ударь вот сюда». Упрямица попятилась, замотала головой. «Фиалка, будь послушной девочкой», — строго отчеканила Нане. «Я же тебя никогда не обманывала. Со мной ничего не будет, честное слово». «Но...» «Никаких «но». Со мной правда ничего не будет». Малышка выставила нож перед собой. Лезвие в трясущихся ручонках ходило ходуном. Послышалось нетерпеливое покашливание. «Долго еще ждать?» «Давай!» Голос Нани сорвался на крик. Фиалка пискнула, словно мышонок, загнанный в угол, зажмурилась и ударила, не целясь, куда придется. Живот разорвало огнем, в глазах потемнело. Тошнота скрутила нутро в тугой узел, но стон, норовящий вырваться, так и остался внутри. Никто из малышей не должен услышать. «Прости!» Фиалка в ужасе выдернула нож, всхлипывая, судорожно вдавила ладошки в кровоточащую рану. «Пожалуйста, прости!» Наня привалилась спиной к столбу, впилась ногтями в шершавое дерево. «Все хорошо». Губы постепенно немели, язык едва ворочался. «Вот видишь, мне не больно». Мастер, хмыкнув, велел своему помощнику привести следующего. Тот схватил за шиворот ближайшего малыша и потянул к столбу. Наня смотрела на перепуганного бедолагу, и единственная мысль, которая мучила ее больше, чем рана, больше, чем ужас перед подступающей смертью, была о том, что подонки, уродующие невинных детей, не должны топтать эту землю. Чем оскверненные все это заслужили? Те, что помладше, совсем еще крохи, били не сильно. Слишком огромный и тяжелый нож, слишком дрожат ручонки. А потом, глотая слезы, тихонько просили прощения. Тяжелее всего приходилось тем, кто постарше. Они понимали. Понимали, к чему их принуждают. На каждого, кто отказывался выполнять приказ, тут же обрушился хлыст. Наня старалась держаться. Молила госпожу, чтобы она пришла за ней чуточку позже. Не на глазах у малышей. Но очередной удар отнял последние силы, и ноги подкосились. «Жужик!» Тот самый мальчуган, любивший спрашивать обо всем на свете, попытался подхватить ее. «Я не хотел, Нани, я не хотел», — повторял он как заводной. Несчастный. Как же хотелось сказать ему, что он не виноват, что никто из них не виноват. Но язык уже не слушался. Надзиратель, чертыхаясь, оттащил мальчика, оттолкнул к остальным. Дети больше не плакали. Остекленевшими глазами они смотрели на свою няню, и только судорожное подвывание фиалки нарушало эту жуткую, стылую тишину. «Если бы у меня было еще немного времени», — подумала Наня. «Еще бы немного, только чтобы убедить их. Но теперь они навсегда запомнят, что любовь — это преступление». Силуэты начали размываться, плыть. Звуки стали казаться приглушенными, будто увязали в прозрачной смоле. Боль уже не слишком тревожила. Лишь слабость сковала тело. Во рту все солоно, сухо. Ужасно хотелось пить. Рядом заскрипела галька. Перед глазами появились сапоги, начищенные, матово-черные, мастеровы. Звонко щелкнуло. «Смотрите, мелкие выродки, к чему приводит ваша поганая любовь!» Прогремело. Небо содрогнулось, пошло алыми разводами. Мир затих. И только детские крики вдалеке долго не утихали. Наверное, целую вечность. И это конец очередной серии про проклятую четверку. Ну что ж, следующая серия будет, когда будут написаны следующие главы. А пока... лайкайте, припостите, комментируйте. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает спонсорством на Бусти. А на сегодня все. Еще услышимся.